Глава 43. Когда Дафна Хаггард открыла входную дверь, на нее пахнул аромат мяса и специй. В постели ее муж был нежный, внимательный и любвеобильный мужчина. Но она всегда признавалась подругам, что Брэд завоевал ее сердце кулинарными способностями. Дафне нравилось думать, что она хороша в постели, но не таила от себя, что ничего не стоит в стрепне. Еда была страстью Бретта. Гибкий график работы преподавателя позволял ему часто упражняться в своем пристрастии. Дафна не знала, какой кулинарный сюрприз ждал ее по возвращении домой. Дивный аромат позвал ее на кухню. Брэд стоял к ней спиной. Она обвела его руками и крепко поцеловала в щеку. «Прочь, женщина!» — проворчал он. «Разве ты не видишь, что я занят делом?» «Что я обоняю?» — произнесла она эмоционально. «Я колдую над старым деликатесом», — ответил Брэд. «Марбелье куриное. Ты обоняешь орегано, чернослив и чеснок. Продукты я мариновал в холодильнике всю ночь». «Деликатес выглядит божественно, но я не ела с завтрака». Брэд взглянул через плечо. «Куда пропал обед?» «Авария на дороге в Вентворс. Она случилась как раз тогда, когда я ехала в кафе Элси. Меня мучает голод». «Потерпи еще 20 минут. Блюдо стоит того, чтобы потерпеть», — заверил жену Брэд. Дафна собиралась ответить, когда подал сигнал мобильный, который она использовала в деловых целях в полиции. Она вытащила его из кармана куртки и отправилась в гостиную, довольная тем, что это отвлекает ее от мук голода. «Детектив Хаггард», — назвалась она. «Амаль Шастри. Я говорю из фирмы Ортошюэ в Омахе». Друг Дафны по Принстонскому университету был индийцем из высших слоев общества. Своеобразный английский помог ей узнать его. «Спасибо, что ответил на мой звонок, доктор Шастри», — приветствовала Дафна. «Я был на конференции в Нью-Йорке», — пояснил президент Ортошюэ. «Останусь ли здесь или поеду к тебе в скором времени, все равно я в возбуждении. Из твоего звонка следует, что ты детектив по убийствам». «Да, сэр», — сказала она. «Я работаю в полиции Балморала в штате Висконсин. Надеюсь, ты поможешь мне раскрыть одну тайну». «Звучит интригующе. Что я могу сделать?» «Балморал. Город колледжей в северной части штата. Район университетского городка окружен густым лесом. Так вот, именно там несколько недель назад одна студентка наткнулась на останки человеческого бедра». «О, Боже!» «Она была потрясена. Могу себе представить. Мы настроились на поиски других фрагментов тела, однако испортилась погода. Я уже потеряла надежду из-за наступающей снежной бури, но нам повезло, и мы нашли другое бедро». Медэксперт просветил его рентгеном. Нога жертвы в одном месте оказалась сломана. В ней было ортопедическое устройство, стержень из нержавеющей стали, который вставляют для стабилизации места перелома. Исследовав стержень, мы обнаружили маркировку фирмы Ortschulwehr и серийный номер. Если я сообщу тебе номер, ты сможешь определить пациента? Лично я не смогу, но хирург, вставлявший стержень, должен. Как его найти? Наши регистрационные записи скажут, какая больница заказывала устройство. Часть серийного номера определит год поставки. Больница сможет сообщить тебе имена хирургов-ортопедов, которые проводили операции в данном году. Ты сможешь поговорить с ними, ведь серийный номер стержня должен быть записан хирургом. Он заносится в медицинскую карту пациента. Это восхитительно. «Каков серийный номер?» — спросил Шастри. «05-8L9765G». «Окей. Это сужает диапазон поиска. 05 означает 2005 год. Таким образом, ты располагаешь годом. Если ты дашь мне свой номер телефона, я поручу своей секретарше сообщить тебе по телефону название больницы». Дафна поблагодарила Шастри за помощь и отключила мобильный. Она улыбнулась. Шастри прав. Разгадывание тайн возбуждает. Это гораздо лучше, чем иметь дело с орущими пьяницами или семейными скандалами. А у них в маленьком Балморале отличная первоклассная тайна. Похоже, что теперь она приблизилась еще на один шаг к опознанию жертвы. «Что там Джессика Флетчер?» — думала Дафна. «Ас-детектив Дафна Хаггард идет по горячему следу дела о фрагменте бедра».